В анамнезе. Я не твердо держусь на ногах. Они сломаны, так же, как руки. Это следствие травм и разлуки, без единой слезинки в слогах. Я держусь за пустоты в душе, а не лучший костыль и опора. И звучат до сих пор очень споро от ударов и мягких туше.